Фрэмми все еще не разобралась, где правда. Она не знала, седьмой ли Ханс, мог ли Адлет ошибиться, разве она не должна была умереть? Не попали ли все они в ловушку Дгунея? Ничего не было ясно, и правда казалась невероятно далекой. «Могу сказать только одно», — сказала Фрэмми. «Я отомщу, убив Дгунея. Если не смогу этого сделать, то и жить мне незачем. Этого не изменить». «О, это я понимаю. И ты все еще хочешь сделать меня счастливой?» Адлет был потрясен этим ответом. «Конечно», — сказал он. Фрэмми заметила выражение его лица и только сильнее убедилась, что он не врал. Он был уверен, он хотел убить Гунея и Маджина не ради себя или остальных, а ради Фрэмми. Фрэмми отогнала все сомнения. Он не мог быть седьмым. Он не мог исполнять приказы Гунея. «Я ненавидела тебя», — сказала Фрэмми. «Из-за тебя я хотела жить, потому ненавидела. Все это время я хотела умереть, но из-за тебя у меня возникли сомнения. А теперь...» В голосе Адлета слышалось одиночество. Фрэмми на миг растерялась. «Теперь я не думаю, что ненавижу тебя. С тобой я хочу жить, но это хорошо». Фрэмми была впереди, так что не видела выражения лица Адлета, но она была уверена, что он широко улыбался. В углу лабиринта лежал едва живой Кьёма. Тело темного специалиста номер 14 разрушили бомбы Фрэмми. Он едва цеплялся за жизнь, но вдали слышал разговоры героев. 14-й не понимал только одного. «Почему мои способности не сработали на Адлете?» На него сила повлияла куда меньше, чем на Ролонию и Чема, и это было странно. «Неужели? Неужели Адлетом уже управляет другой Кьёма?» Но у 14-го не было времени подтвердить подозрения. Он беззвучно издал последний выдох. Рассвет 13-го дня после пробуждения Маджина, в тесной комнате под землей Дгунея и Кьёма с тремя крыльями продолжили долгий разговор. «А, в чем дело? Тебе все еще мало моих объяснений?» — сказал Дгуней. Кьёма с тремя крыльями кивнул. «Прошу прощения за грубость, но я не могу не беспокоиться. Я ничего не могу сказать о том, кого вы выбрали, чтобы внедрить в виде героя, но... Седьмой защитит Фрэмми. Я всем рискую на основе этого. Так почему ты тревожишься?» Не было причины для Кьёма с тремя крыльями беспокоиться. Если Фрэмми умрет, сила черного пустоцвета рассеется. И если герои все же решат ее убить, план Дгунея рухнет. Но он слышал, что Дгуней подготовился к смерти Фрэмми. Он не мог не продумать этот вариант. Погибнув, Фрэмми могла убить всех героев силой черного пустоцвета, и у товарища точно пострадали бы. Но сила героев могла, наверное, изменить черный пустоцвет, добавить эту силу себе. Но черный пустоцвет уже был сложным. Вряд ли к нему могли добавиться новые функции. Дгуней рассказывал об этом. У черного пустоцвета была функция, что активировалась после смерти. Только так можно было объяснить то, что Дгуней позволил так рисковать планом. Дгуней хотел насладиться гибелью Фрэмми. Смерть Фрэмми сделает ненужным седьмого, и весь план лопнет, как мыльный пузырь, и Дгунею придется уничтожать героев грубой силой. Если погибнет седьмой, это не отразится на лепестках меток героев. Фрэмми могли подозревать, но если умрет седьмой, некому будет защитить Фрэмми, и Дгуней будет загнан в угол. Седьмой. Из-за него Кьёма тревожился сильнее всего, хотя Дгуней эти тревоги не разделял. «Седьмой. Может ли он защитить Фрэмми? Об этом я беспокоюсь, да. Но больше всего меня тревожит...» Кьёма с тремя крыльями замолчал, подбирая слова. «Больше всего меня тревожит, будет ли он ее защищать?» Дгуней посмотрел на Кьёма с разочарованием во взгляде. Кьёма с тремя крыльями знал многое, ведь был телом Дгунея при выборе седьмого. Он знал, что седьмой не осознает, что он пешка Дгунея, потому мог и не разделять желания Дгунея. Он верил, что он истинный герой, что он пришел на территорию воющих демонов, чтобы убить Дгунея и Маджина. Седьмой не бросит Фрэмми, но разве он не выберет защиту человечества и убийство Маджина вместо нее? Если так, то зачем вообще было послать седьмого к героям? Это тревожило Кьёма с тремя крыльями больше всего. «Почему вы не отдаете седьмому приказы?» — спросил Кьёма с тремя крыльями. «Ваши способности позволяют управлять разумом человека, и вы можете заставить седьмого сотрудничать с нами, сделать так, чтобы он не позволил Фрэмми умереть. Почему же не сделали? Как это защитит Фрэмми?» «Разве я не говорил раньше?» — рассмеялся Дгуней. «Я верю в силу любви». «Любовь?» Кьёма с тремя крыльями знал, что способность Дгунея скрывалась почти ото всех Кьёма. Способность не была поглощающей, на ее применение уходило время, действовала она только на одного человека за раз, ею нельзя было управлять Кьёма, да и на людей она оказывала разную степень влияния. Так способность можно было считать незначительной. Но Дгуней несомненно верил, что его способность – самая сильная в истории. Дгуней управлял сердцами людей, управлял их любовью. Способность Дгуния заставляла жертву полюбить кого-то, и Дгуния мог легко выбрать, кого именно жертве любить. И когда жертва этой способности видела улыбку любимого, ей тоже становилось лучше, а если любимый был печален, то и счастье жертвы исчезало. Она боялась смерти любимого больше собственной, она бы сделала все, чтобы избавиться от угрозы любимому. И чем больше была опасность для любимого, тем больше была любовь, которой мог управлять Дгуней. Он мог сделать так, что жертва думала лишь о том, кого любит, и если любимый был при смерти, жертва могла сойти с ума. Дгуней применил эту силу к святой одного цветка. Он заставил ее полюбить его, чтобы она открыла ему барьер вокруг себя. Он услышал от нее о случившемся в прошлом, забрал оставшуюся силу и получил метку седьмого. И теперь этой же способностью Дгуней управлял седьмым. «Да, я мог заставить седьмого любить меня и слышать мои желания. Я мог бы заставить его сотрудничать с нами, завести героев в ловушку. Так было бы проще заставить его защитить Фреми». Недовольно процедил Дгуней. «Но я не верю в такую грубую стратегию. Я верю в любовь куда сильнее, чем в свои ограниченные познания». Кьёма с тремя крыльями безмолвно слушал Дгунея. «Куда важнее чувство Фреми. Уязвлённая, желающая отомстить Фреми, что же она сделает? Она не будет думать о себе, а попытается убить меня. А если узнает о черном пустоцвете или о том, что ей управляли, как она поступит? Фреми решит убить себя. Если так произойдет, все пропало. Я не смогу помешать ей убить себя. Но, несмотря на такой шанс, я все еще не сомневаюсь в своей победе. Потому что любовь творит чудеса». В голосе Дгунея не было сомнений. «Лживые слова не тронут сердце Фреми. Если бы я приказал кому-то притвориться, что он любит Фреми, она бы не поверила. Влиять на нее может лишь тот, кто будет любить ее всем сердцем. Потому что она ненавидит фальшивую любовь, но больше всего ищет именно истинную любовь. Поддельная любовь не сработала бы. Она не может творить чудеса. Любовь чудесна. Только из-за любви происходит что-то невероятное. Я много раз это видел. Потому какими бы ни были сложности у Фреми, я не сомневаюсь в своей победе. Любовь седьмого к Фреми точно заставит чудо случиться, спасет Фреми. Я верю в любовь, больше ни во что я не могу так верить. В этом полном лжи мире только любовь спасает». Гуни приоткрыл глаз, словно чего-то ждал. «Я верю в парня, которого выбрал. Он защитит Фреми. Уверен, силой любви он заставит случиться чудо, потому что тот, кого я выбрал, сильнейший в мире человек». Кьёма с тремя крыльями увидел мысленно лицо седьмого, лицо юного воина, не подходившего на роль героя. Странного парня, провозгласившего себя сильнейшим в мире человеком, не сомневающегося в этом. Он видел лицо Адлита Майи. «Думаю, Фреми уже украла его сердце, и теперь отчаянно пытается защитить ее. Как бы ни пытались Дозы и остальные помешать ему, беспокоиться не о чем. Сильнейший в мире человек не проиграет им, а Фреми уже могла открыть ему сердце или собирается довериться ему. Она точно будет слушать все, что он говорит, потому что глубоко в сердце хочет, чтобы ее любили. Этого она хочет больше всего в жизни». Дгуней в облике Инжира широко улыбнулся. «Разве это не будет чудесно?» «О чем вы?» «О лице Фреми, когда она поймет, что человек, который любил ее всем сердцем, единственный, которому она может доверять, управляет со мной. Как думаешь, что будет делать Фреми, когда поймет, что любовь, которую она искала и нашла, хоть и скрывала это желание, лишь часть моего плана?» Дгуней радостно рассуждал об этом. «Фреми точно убьет себя, и у нее будет прекрасное лицо, которое я не смогу забыть. Адлет доведет ее до самоубийства. И на лице Фреми будет высшая степень отчаяния. Но я хочу увидеть не только это. Я хочу увидеть лицо Адлета. Его лицо, когда он поймет, что любовь, из-за которой он рисковал жизнью, женщина, которую он поклялся защищать, были мыслями, которые я внедрил в его голову. Ах, представить не могу. Я хочу увидеть эти лица. Эти прекрасные лица. Почему ты просто стоишь как дурак? Ты не думаешь, что это будет чудесно?» «Но...» — пролепетал Кьёма с тремя крыльями. «А, ясно. Тебе не интересно. Прости». Дгуней пошевелился, словно пожимал плечами, понимая, что его занесло. А потом он успокоился и продолжил. «Пока что мы эти лица не увидим. Придется немного подождать». Словно устав от разговора, Дгуней открыл книгу на столе, на котором он сидел, и принялся читать. Пока он читал, чтобы отвлечься от скуки, Кьёма с тремя крыльями стоял на месте и безмолвно ждал прибытия героев. «Загадочно», — внезапно сказал Дгуней через какое-то время. «Любовь загадочна, ведь Имаджин проиграл святой одного цветка из-за любви». Кьёма с тремя крыльями поместил Дгунея в свою пасть и его тело перешло под контроль Дгунея. И вместо Инжира теперь говорил Кьёма с тремя крыльями. «Мы дважды проиграли героям из-за силы любви, поддерживавшей их, но в третий раз все будет иначе. В этот раз любовь уничтожит героев. Герои будут участвовать в этом сражении, и бой будет долгим», — думал Кьёма с тремя крыльями, пока его телом управляли. «Может погибнуть не все, но победить они уже не смогут». Фрейми Спидроу, Адлет Майя, два воина, которыми управлял Дгуней, пока они были живы, героев ждал только ад. «Что с Хансом и Чама?» — спросил Адлет, но Мура покачала головой. «Они уже покинули гору. Я не вижу их вторым зрением. Я беспокоюсь, что будет с Чама-сан, если Хан-сан седьмой. Может, нам вернуть их?» — спросил Доззо. «Слишком поздно», — подумал Адлет. «Сейчас не время думать о Чама. Она так легко не умрет. Сейчас важнее Дгуней», — сказал Адлет. И без второго зрения Мура они слышали, что армия Дгунея приближается сюда. Адлет пытался составить план. Если они не одолеют Дгунея, герои погибнут, и Адлет не сможет защитить Фреми. Но он не мог забывать и о других угрозах, кроме Дгунея. Ханс мог попытаться снова убить Фреми, и Чама явно не собиралась стоять в стороне и молчать. Дозу с Нашитанией могли что-то задумать, и оставалась неизвестная роль Каргика. А еще Голдов не доверял Адлету, а еще могло что-то произойти, и Ролония с Морой перестанут верить Адлету. Угроз было очень много. «Я все преодолею», — решил Адлет. «Возможно, придется убить Ханса, и Чама, если не смогу ее убедить. Да, зона шитания, и все, кто захотят навредить Фрейме, будут убиты». Адлета не волновало, погибнут ли они, не волновало, будет ли разрушен мир. Пока Фрейме жива, ему больше ничего не было нужно. И вдруг под звездным небом Адлет задумался. «Погодите, это не странно? Что должно для меня быть важнее, мир или Фрейме? Как понять? Я всегда считал, что мир важнее, или думал, что важнее Фрейми. Разве я думал так всегда? Я — это я?» Но мысли быстро исчезли с головы Адлета. «Конечно, это я. И нет ничего в этом странного. Фрейми важнее всего, потому что больше у меня ничего нет. Так что все в порядке. Со мной ничего не произошло. Я убью всех, кто угрожает Фрейми. Это все, что я должен сделать».